Я сказала странно, потому что я тоже связана с русско-японской войной и флотом. Мой дед — лейтенант с миноносца Безупречный. Что? С того, который погиб со всем экипажем в Цусимском бою, вернее, после боя? Сима молча кивнула, а перед Гириным возникло видение, порожденное его фантазией и коротким сообщением из описания военных действий на море 37-38 года Мэйдзи, официального японского источника, единственное, что известно о судьбе миноносца после Цусимского боя. Упрямый приказ адмирала Рождественского, уже беспомощно лежавшего в каюте миноносца Бедовой, приказ идти во Владивосток, курс Норд-Ост-23, продолжал действовать. Остатки разбитой эскадры пробирались на свой страх и риск на север, преследуемые японскими крейсерами и миноносцами. Тогда проявились и потрясли весь мир воля к победе, беззаветное мужество и стойкость русских военных моряков. Сражение поврежденного, старого, заполненного спасенными с броненосца «Услябя» крейсера «Дмитрий Донской» с 5 японскими крейсерами навсегда поразило воображение Гирина. Полный достоинства трагизм встречи броненосца «Сисой Великий» с крейсером «Владимир Мономах», когда «Сисой» поднял сигнал «Тону, прошу принять команду на борт», моряки, с надеждой смотревшие на свой крейсер, прочитали взвившийся на его мачтах ответный сигнал «Сам через час пойду ко дну». Этот морской лаконизм и стойкость до глубины души трогали лишенного всякой сентиментальности Гирина. Потому и врезались в память многие подробности официальных отчетов и военно-морского суда, потому и до сих пор помнилась короткая выдержка из японского описания военных действий на море. Она говорила, что крейсер «Читозе», один из наиболее отличившихся в японском флоте, встретил одинокий русский миноносец, шедший на север и, по-видимому, имевший повреждения в машине, так как не мог развить хода. Крейсер «Читозе» приблизился к миноносцу и установил, что это Безупречный. Флажными сигналами и выстрелом из орудия «Читозе» приказал Безупречному сдаться, но миноносец продолжал следовать своим курсом. «Читозе» открыл огонь, конечно, с такого расстояния, что ни орудия, ни торпеды миноносцы не могли достать японский корабль, и после нескольких попаданий Безупречный затонул. Крейсеру не удалось спасти ни одного человека. Сведущие моряки говорили Гирину, что не все правдоподобно в сообщении «Читозе». Или крейсер не стал спасать наших моряков вообще, или же сопротивление миноносца было более длительным, чем гласил официальный рапорт. И пока оно длилось, были разбиты спасательные средства и уничтожены или переранены все люди Безупречного. Миноносец в 350 тонн водоизмещения, вооруженный малокалиберными пушками, без хода, не имел никаких шансов спастись от крейсера в 5000 тонн с 2 восьмидюймовками и целым арсеналом орудий меньшего калибра. Тем не менее Безупречный не сдался. А Сима мысленно видела одинокий миноносец под огнем врага и опершегося на поручни мостика красивого молодого лейтенанта. Ее мама, дочь этого лейтенанта, была красавицей, значит, и дед тоже. Миноносец упорно шел вперед сквозь огонь, пока не затонул. Сима плохо представляла себе морское сражение, но гордость за деда, за то, что он был в числе экипажа героического корабля, издавна жила в ее сердце, помогая в беде. Симе тоже хотелось доблестно прожить свою жизнь. Она рассказала Гирину о детских мечтах и увидела, как слабый румянец проступил на его слегка впалых щеках.